кто за кем ухаживает, кто с кем поссорился, кто что купил. Прошел угар первых поцелуев, и Марийка вернулась к прежнему образу жизни, из-за которого она в свое время не могла ужиться с отцом и мачехой. Она не стала меньше заботиться о Лукашине, но уже не могла быть с ним долго наедине. А Лукашин всю жизнь был лишен семейного тепла, ласки, внимания. Он привязался к своему маленькому очагу. Он не был жадным, но тут он ни с кем не хотел делиться. Ни с Марейкиными подругами, ни с соседями, ни с кем. Марейкина общительность огорчала его до глубины души. Если бы Марийка не портила настроение, все было бы хорошо. На заводе Лукашину понравилось с первого взгляда. Все большое, массивное, внушительное. Станок, так уж видно, что добротная вещь. Читая в газетах о перевыполнении норм, Лукашин бывало представлял себе, как рабочие суетятся и бегают, перевыполняя нормы. Оказалось, работают солидно, неспешно. Мастер, пожилой человек, поздоровался с Лукашиным за руку. Подошел Мартьянов. Покурили, потолковали о том, на каких фронтах побывал Лукашин. Мартьянов рассказал случай из времен империалистической войны 14-го года. Мастер был глуховат, подставлял ухо, чтобы лучше слышать, и приятно улыбался. Он поручил Лукашина Мартьянову и сказал: «Желаю успеха». Мартьянов подвел Лукашина к станку и сказал: «Вот, Сёма, смотри. Вот это передняя бабка станка». Мартьянов похлопал по бабке рукой. «Вот это задняя. Вот здесь имеем шпиндель передней бабки». Он перечислил главные части станка. «Теперь смотри внимательно. Здесь имеем что? Патрон, самоцентрирующий кулачковый. Теперь что я делаю? Нажимаю рукоятку, включаю станок. Смотри, Сёма, внимательно. Что я делаю?» Лукашин смотрел во все глаза, но не мог понять, что делает Мартьянов. Нежным валиком ложилась на станину мельчайшая металлическая стружка. Мартьянов поднес к лицу Лукашина какую-то блестящую штуку и сказал, подняв толстый черный палец: «Я выточил канавку при помощи поперечного суппорта». Лукашин очень испугался, что Мартьянов сейчас велит ему вытачивать канавки при помощи поперечного суппорта, а он, Лукашин, понял еще только канавку, а суппорт не понял. И из тех частей станка усвоил только три — рукоятку и две бабки, переднюю и заднюю. Ему было стыдно сознаться в этом. Он выражал на лице понимание и кивал головой, а внутренне дрожал. Вдруг Мартьянов ему поверит и скажет: «Ну вот и хорошо, молодец, понятливый, валяй дальше сам», и уйдет, оставив Лукашина наедине со всей этой чертовщиной. Но Мартьянов не ушел. Он терпеливо возился с Лукашиным до самого обеда и после обеда, и к вечеру Лукашин уже самостоятельно мог выточить канавку и просверлить отверстие. «Токарное дело ничего», — сказал под конец Мартьянов. «Умное дело. Требует души и изящества. Душу придется тебе вкладывать с первых дней, а изящество достигнешь со временем». Глухой мастер преподавал техминимум. Он плохо слышал, о чем его спрашивают, и с любезностью подставлял ухо. Но все же он был действительно мастер своего дела, и Лукашин многому научился у него. А во время работы Лукашину помогал Мартьянов. Понемногу Лукашин стал разбираться в приспособлениях и свободно орудовать словами «развертка», «зенкер», «отверстие на расположение» и другими, которые сначала испугали его. Его волновало, что он работает хуже других. Иногда начальник цеха или парторганизатор подходили к его станку и смотрели, как он работает. Он готов был сквозь землю провалиться от того, что он